Глава 30. Яна. Теперь я понимаю, почему его называют волчарой. Он совершенно дикий, неуправляемый, необузданный, свирепый зверь, огромный и страшный. Он навалился на меня всей своей мощной тушей так, что мне тяжело дышать, и я не знаю, что делать. Боюсь его разбудить, боюсь, что он снова начнет, а я не могу, у меня все болит. Ощущение, что ночью по мне проехал танк. Вернее, всю ночь ездил туда-сюда, а от его гигантского дула у меня внутри до сих пор тлеет пожар. Думаю о прошедшей ночи, о сумасшедших ласках и безумном напоре волчары. И все ноет. Но не от боли, а от какого-то сладостного тянущего ощущения. Я пытаюсь приподнять его тяжелую руку, чтобы выбраться из-под нее и сбежать. И у меня получается. Я откатываюсь в сторону, ползу к краю кровати, уже чувствуя желанную свободу. Ай! Меня схватила волчья лапа и притянула к себе под бочок. «Зайка, я тебя съем!» Слышу я сонное бормотание Варлама. «Ты меня уже съел, обглодал до самых косточек, до синяков и отметин зубов, до полного расслабленного истощения. Я затихаю в объятиях Варлама. Мне тепло, уютно и спокойно. Но это обманчивое спокойствие. Просто потому, что дикий зверь сейчас спит, но он проснется, и меня к этому моменту тут быть не должно». Мне трудно сопротивляться наваливающемуся сну, но я не должна снова засыпать. Я должна собраться с силами и выбраться из жадных лап волчары. Уже в полудреме я вдруг чувствую, что он переворачивается на спину, а потом на живот. Наконец-то! Я откатываюсь от него и сажусь на кровати. Мне надо быстро собраться. Но я почему-то замираю на месте, как загипнотизированная. Смотрю на спящего волка, освещенного лучами рассветного солнца. Какой он мощный и красивый в этой своей звериной мощи. Моя рука сама тянется к впечатляющим рельефам его спины. Какие мускулы! Такие твердые на ощупь, хотя он сейчас расслаблен. Он весь твердый, железный. Рядом с ним я чувствую себя нежной и хрупкой тростинкой. Странное чувство. Он так легко носит меня на руках, как будто я вообще ничего не вешу. А я вешу. Жене, например, было не так просто меня поднять. Женя, кто это вообще? Сейчас он кажется таким далеким, нереальным, прошлым, которое давно закончилось. А мое настоящее – вот оно. Я в постели малознакомого мужчины, с которым у меня секс на одну ночь. Как я до этого докатилась? Варлам резко переворачивается, и я испуганно отпрыгиваю. Неужели он проснулся? Уф, нет. Он просто шарит рукой по кровати, как будто что-то ищет. Меня? Возможно. Я подсовываю ему подушку. Он обнимает ее и успокаивается. Я улыбаюсь, такой смешной, и снова глажу его. На этот раз моя ладонь скользит по огромному бицепсу, напрягшемуся, потому что он обнимается с подушкой. «Может быть, я на самом деле хочу, чтобы Варлам проснулся?» – мелькает шальная мысль. «Нет, надо бежать. Я не хочу, я не могу. Мне страшно и... мне очень нужно побыть одной и прийти в себя. Понять, что вообще случилось. А случилось вот что. Я переспала с мужчиной, которого знаю пару недель, которого не люблю, с которым у меня нет и не может быть отношений. То есть у меня был случайный секс. А я всегда думала, что буду заниматься этим только с тем, кого по-настоящему люблю и кто любит меня. А еще я была уверена, что спать с нелюбимым неприятно. А теперь Теперь я вообще не знаю, что об этом думать. Утверждать, что это было неприятно, значит врать себе. Это было что-то абсолютно нереальное, фантастическое, дикое. И главное, диким был не только Варлам. Я тоже вела себя как безумная. Царапалась, кусалась, выгибалась и извивалась. А как я кричала! Я точно сошла с ума. Это была абсолютно безумная ночь. Но она закончилась. «Я буду грёбаным эльфом!» Слышу бормотание Варлама. «Что? Интересно, что ему снится?» «Если бы я осталась, то могла бы спросить». Но я не представляю, как смотреть ему в глаза после всего, что было ночью. Да и вообще, остаться? Зачем? Чтобы продолжить? На это у меня нет сил. Чтобы поговорить? О чем нам разговаривать? У нас нет ничего общего. Он байкер, качок, охранник в клубе. А я нежная ромашка, хорошая девочка, которая немного запуталась, потому что ей разбили сердце. Я собираю по комнате предметы своей одежды. Дрожу, потому что голая. Мне неловко. Я боюсь, что Варлам проснется, и мне холодно. Поэтому очень хочется залезть обратно в теплую постель. Или не поэтому? «Яна!» – строго говорю я сама себе. «Все это было ошибкой. Ты не спишь с малознакомыми мужиками, к которым у тебя нет никаких чувств. Случайный секс – это плохо, это не твое, и продолжать точно не стоит». Я вылетаю из комнаты, в последний момент отыскав вторую босоножку на подоконнике. Как она там оказалась? Загадка. Хотя, если вспомнить, как Варлам срывал с меня одежду и бросал куда попало, ничего загадочного. Одеваюсь я за дверью. Быстро натягиваю белье, путаясь в застежках лифчика. Влезаю в юбку, в блузку, застегиваю босоножки. И спускаюсь по лестнице, одновременно вызывая такси. Машина подъедет через 5 минут. А мне кажется, что я слышу наверху какой-то шум. Неужели Варлам проснулся? Сердце останавливается. Несколько секунд не бьется, а потом начинает колотиться в бешеном темпе. Мамочки, я не хочу снова попасть в лапы волчары. Повернув рычажок замка, я стараюсь максимально бесшумно открыть входную дверь. Уф, кажется, получилось. Я выскальзываю, тихонько закрываю ее, бегу к воротам, дергаю за ручку. Бесполезно. Как отсюда выбраться? Я мечусь туда-сюда и, наконец, нахожу кнопку домофона. Выскакиваю на улицу. Вижу белую машину такси. Уф, я на свободе. Зайка снова сбежала от волка. Он, кстати, дал обещание меня не преследовать. А Варлам, насколько я его знаю, всегда держит свое слово.